Глава 29. Командор молча смотрел на стоявший в растерянности призрачный силуэт. Обретший сознание и контроль диспетчер пытался адаптироваться к своему состоянию. Состоянию и осознанию одной простой вещи. «Значит, я умер!» Совсем невеселая улыбка появилась на его лице. Хотя чего я еще ожидал от той ситуации? А вот чего я не ожидал, так это то, что мое посмертие будет настолько странным. Лишь когда призрак заговорил, некромант подошел ближе и ответил ему. «Твое посмертие еще ждет тебя. Просто судьба сделала небольшой зигзаг. Уж не знаю, в награду или в наказание. Я не бог, судить не могу. Хотя, нет, могу. Но, следуя банальной логике, точно скажу одно. Шагнуть за грань всегда успеешь. Отчего же не воспользоваться шансом побыть в мире еще чуть-чуть?» Фантом внимательно выслушал Александра. Он подошел к нему ближе. Хотя шагами это перемещение можно было назвать исключительно условно. Он едва заметно парил над полом и остановился почти вплотную к некроманту. А остановившись, медленно и внимательно следя за процессом, провел рукой перед собой. Призрачная конечность, не ощутив препятствий, прошла через тело Александра. «М-да. Пока особой радости не ощущаю. Хорошо, хоть этот золотой псих ушел. Хотя нет, не ушел». Лицо диспетчера стало серьезным. «Я чувствую его присутствие на задворках своего сознания. Я знаю это, как и ту информацию, которую знал он. Хотя чувствовать — это странное слово для моего состояние. Но тот факт, что оно в моей голове, это слишком». Диспетчер схватился за голову и прикрыл глаза. Он попытался сделать несколько круговых движений руками, словно избавлялся от мигрени. Кажется, это не помогало. В чувство его привело легкое серебристое сияние. Он посмотрел на свои руки. Они слегка светились от растекающейся по телу энергии. Голос. Голос в голове пропал. Затих, став едва различимым шепотом. Взгляд призрака устремился на своего невольного спасителя. Некромант стоял, направив правую руку на него, и по ней растекалась эта самая энергия, вливаясь в его фантомное тело. «Не придавай слишком большого значения этому голосу. Это всего лишь информация и остаточная энергия. Когда у тебя будет достаточно силы и твое энергетическое тело восстановится, то оно подавит все инородные проявления». «Ну так что?» «Как я и сказал, я могу отправить тебя за грань в любую секунду. Что желает твой разум? Покоя сейчас или покоя чуть позже?» Диспетчер еще раз прислушался к тишине в своей голове и улыбнулся. «Как интересно! Получается, ничего не теряю?» «Но знаешь, уважаемый Александр», — спокойно ответил командор. «Да, Александр, это немного подленько. Повидал я много людей, и все выбирают жизнь и существование перед смертью, насколько бы милостивой она ни была и насколько бы тяжелой ни оказалась жизнь. Выживать — это внутри нас. Заложено в нашем разуме. Ты прекрасно знаешь, что я выберу. И самое смешное в том, что я не вижу необходимости менять этот выбор. Отлично. Почему бы еще не посуществовать, если научишь меня избегать этого бормотания в голове? Диспетчер на эмоциях даже подал руку, совершенно позабыв, как совсем недавно прошел сквозь командора своей призрачной конечностью. «Меня зовут Сэм. Сэмюэль. Ой!» Он вспомнил и попытался отдернуть руку, но она неожиданно оказалась в стальной хватке некроманта, который спокойно ее пожал. «Александр, и с этого момента я твой командор!» «Оу!» Он посмотрел на руку. «Как неожиданно!» «Оу!» Еще раз воскликнул Сэм. «Командор?» «Это тоже неожиданно!» «Все неожиданно!» «Я понимаю тебя. Давай тогда разбираться совсем постепенно. Ты не против немного пройтись по этой базе? Это поспособствует твоей вновь приобретенной памяти усвоить информацию». «Да я не против». «Оу!» В очередной раз удивился диспетчер, только сейчас увидев тихонько стоявших Лиране и Мииме. «Мииме, извини, вы еще успеете познакомиться. Но сейчас время важно. Сообщи Себастьяну и Керу, что они могут переходить через кротовую нору. Все нормально. Мы сможем начать постройку станции». «Будет исполнено, командор!» Девушка тут же исчезла. Сэм посмотрел сначала на то место, где секунду назад стояла Иск-Ин, потом развернулся к командору. «Еще и базу строите?» «Да, я все больше начинаю осознавать, что сделал правильный выбор, когда решил еще немного посуществовать». Пока знакомство нового члена экипажа продолжалось, в открытом космосе этой системы произошли значительные изменения. Они состояли в том, что сфера норы раскрылась, и новые врата пропустили в систему транспортник с Себастьяном на борту. Рюдзин, нагруженный секторами будущей станции, без проблем совершил прыжок. «Командор!» — на связь вышел Керо. «Мы совершили прыжок. Замечаний и повреждений нет. Рюдзин готов к работе». «Как и я!» — влез в разговор Себастьян. «Ждите в гости! Скоро прибуду на челноке лично осмотреть фронт работ!» Блеснув напоследок радостной улыбкой, док отключил связь. «Боюсь, особо смотреть будет не на что», — покачал головой Сэмюэль. Диспетчер развернулся и указал на ближайшую дверь. Таковых было множество. Буквально каждый отсек имел не меньше дюжины дверей. «Они пусты?» — уточнил Александр. «Мы видели такие же, когда двигались по станции». «О, нет!» Улыбка Сэма была очень горькой. «Они не пусты, но лучше было бы иначе. Понимаете, я просто проговариваю ту информацию, что дают мне полученные знания. Зачем и почему, я сказать не могу. Лишь констатация». «Констатация чего?» «Такое отступление». Теперь и командор смотрел на призрака настороженно. Вместо ответа Сэм подошел к одной из ближайших дверей. От двери перехода между отсеками она отличалась небольшим размером. Сквозь эти двери мог пройти один человек, и то, если двигался аккуратно. Ни о какой технике или другом варианте проноса чего-то габаритного речи не шло. Когда призрак подошел к ней, дверь тихонько открылась. Действительно сработало. Непонятно, что было в этом голосе. Возможно, удивление или даже печаль. Значит, и остальное правда. Когда они аккуратно, боком протиснулись через узкие двери, помещение оказалось пустым. Хотя нет, в центре находился стол. Совершенно непримечательный, небольшой, гладкий столик. Он был круглым и походил на чайный. Абсолютно белый. Кажется, каменный или полимерный. Сверху столика было устройство, больше всего напоминавшее подсвечник. Вот только лож под свечу было около десятка. Самое же интересное находилось именно в этих гнездах. Это были кристаллы, едва заметно испускавшие слабое серое свечение. «Вот же они!» – проговорила удивленная Лиране. «Именно такие мы находили в скоплениях адаптантов!» Эти кристаллы были образованы тут, – начал свой рассказ Сэм. «Если они оказались найдены где-то еще, значит, их извлекли из разрушенных частей станции и растянули по космосу. Но изначально они появились именно здесь». «Мне кажется, ты не особо-то этому рад», — кивнул командор в сторону одного такого камушка. «А чему мне радоваться? Сейчас в моей памяти возникают все большие подробности, связанные с кристаллами, и это приводит меня в настоящий шок. Этот псих, что засел в моей голове, он бредил энергией. Точнее, не так. Переходом в энергетическое состояние материи. Ну что же, в некотором смысле ему это удалось. Я знаю о его планах. Встречался с последствиями экспериментов ранее. Думаю, Мииме сможет рассказать тебе куда больше», — кивнул некромант. «Возможно. Вот только здесь он шагнул на новый уровень. Преобразование материи в энергию», — пренебрежительно произнес Сэмюэль. «Это как договор с дьяволом, когда ты получаешь результат по сути, но не по духу». «Я что-то тебя не совсем понимаю». В этот раз полным непониманием ситуации отличилась Лиране. «Все эти кристаллы — это живые разумные. Были ранее. Теперь-то это уже сложно назвать даже существованием. Они просто стали накопителями энергии. Их материя... Все, что они представляли из себя, было сконцентрировано и переформатировано в эти энергетические кристаллы. Они содержат в себе всю энергию разумных. Они и есть эта энергия. Не совсем тот переход к энергетическому состоянию, который представляет любой, услышавший предложение ученого. Но и его сложно обвинять. Они действительно стали энергией. Просто энергией. Батарейками, что питают базу и огромное ядро силы в ее центре. По сути, ядро – воплощение всей энергии этих кристаллов. Вот так вот, господа. Это не просто лаборатория. Это еще и огромный морг. А вот теперь скажите мне, кто будет жить в настоящем некрополе, пусть и скрытом за красивыми белыми стенами и броней? «Ха!» — усмехнулся некромант. «Ты очень удивишься полученному ответу!» Лира смотрела на небольшой монитор, стоявший рядом с ее койкой. Там был ее отец. Так они могли общаться постоянно, и Тиберий при этом не особо отрывался от работы. А девочка минимизировала свои движения. Протезы все еще проходили ступень адаптации, и нагружать их и организм было нежелательно. Кроме этого, Лире даже выделили небольшую отдельную палату, свою комнату, в которой она могла отдыхать, отстранившись от суеты, мельтешивших в лаборатории Себастьяна и помощников. Камера коммуникатора была небольшой. Тиберий же был слишком занят, чтобы замечать всю картину, происходившую в палате дочери. «Погоди, дочь! Что-то не так!» Тиберий отвлекся. Пока ученый мучил несчастных из КИНов базы и другие компьютеры, девочка отсела чуть подальше, на мягкую кровать. Она так делала часто. Тиберий мог отвлекаться надолго, так что как только он освободится, то позовет дочь. Сейчас же девочка занялась другим. Она пристально посмотрела на свою руку, хотя правильнее будет сказать на протез, и даже не на само устройство, а на небольшой кристалл кварца, установленный в гнездо на ее руке. Девочка пристально посмотрела на него. Лира не единожды замечала некоторые странности. Странности, которые она не спешила обсуждать с отцом. Стоило ей сосредоточиться, как волна тепла начинала проходить по ее организму. Как сейчас. Небольшое утомление сразу же сменялось странной легкостью. Но откуда легкость, когда большая часть ее организма представляет из себя импланты и протезы? И вот опять. Это чувство. Она посмотрела на свою руку. На тот кристалл кварца в своем гнезде. Прозрачный, как слеза, он сменил свой цвет. Теперь он отливал серебром и зеленью, словно драгоценный малахит. А протезы... Она начинала чувствовать их, словно это не механизмы, а продолжение ее собственного тела. Но как такое возможно? Размышления Лиры прервали звуки сирены. Девочка тут же подбежала к своему монитору. Канал связи с отцом был по-прежнему активен, но сам Тиберий был крайне занят. Он стоял у огромного обзорного монитора. Как поняла девочка, отец взял коммуникатор с собой, а сам перешел в диспетчерскую их базы. Именно здесь имелся монитор такого размера, что он был виден даже при вторичной трансляции через коммуникатор. И этот монитор сейчас показывал страшные вещи. Картинка, судя по всему, шла с дронов, окружавших саму станцию. Рядом с ней был виден губитель. А еще множественные варп-врата и огромные белоснежные корабли, что их величественно покидали. Очень, очень много кораблей. И самое страшное, что все они выходили почти вплотную к их базе. Это не было случайностью. Изображение сменилось на лицо Алиссии. Она была крайне серьезна. «Да, капитан! Вы владеете хоть какой-то информацией?» Судя по голосу, вопрос задал Тиберий. «Немедленно свяжитесь с командором! У нас чрезвычайная ситуация!» Коротко сказала девушка и отключилась. И снова изображение сменилось. Новые и новые врата продолжали открываться вокруг базы некроманта. Конец четвертой книги.